бы, да. Надо мною лист кружится, пожелтевший медленно упал, от других он отделился, без поры, как цвет травы, увял. Отчего этот лист пожелтел? Может, влаги в себе не имел? Может быть, иногда сам не видя себя, так зачем же с тобою, друзья? Друзья, друзья, забывать нам друг друга нельзя. Друзья, друзья, забывать нам друг друга нельзя. Вспомни, как Христос трудился, показал заботу и любовь. Вспомни, как Отцу молился и за нас пролил святую кровь. Вот любовь, вот любовь, вот любовь, как сильна ты, святая любовь. Мог бы я оценить хоть частицу любви на сестру или на брата излить. Друзья, друзья, забывать нам друг друга нельзя. Друзья, друзья, забывать нам друг друга нельзя. Чтоб не быть как лист увядший, больше позаботься о себе. Если кто ты видишь падший, подними и ободри, любя. Отчего этот лист пожелтел? Может, влаги в себе не имел? Может быть, иногда сам не видел себя? Так зачем же с тобою, друзья? Друзья, друзья, забывать нам друг друга нельзя. Друзья, друзья, забывать нам друг друга нельзя. Друзья, друзья, забывать нам друг друга нельзя. Друзья, друзья, забывать нам друг друга нельзя. Друзья, друзья, друзья, забывать друг друга нельзя. Друзья, друзья, друзья.